Действие девятое. Перед бурей. Потом приехал некто богатырь. Сей богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласке прелестен был. Мы письмецом сюда призвали неприметно его, однако же с таким внутренним намерением, чтобы не вовсе слепо по приезде его поступать, но разобрать, есть ли в нем склонность. Екатерина II. Чистосердечная исповедь. Глава первая. Петербург. Бахчисарай. Все нравилось в русской столице Шагин-Гирею, который целый год алчно поглощал впечатления русской жизни. Правда, поначалу он не хотел снимать татарскую шапку, символ происхождения от самого Чингисхана, но Екатерина подарила ему свою меховую шапку, которой Шагин-Гирей и соблазнился. Раскланиваясь перед важным господином в парадной ливрее, он кланялся лакею. Но, скинув шубу на руки скромно одетого старика, принимал за лакея великого визиря графа Панина. Петербург. Он казался Шагин-Гирею фантастичен, особенно в сиреневые зимние вечера, когда для обогрева прохожих дворники складывали на улицах костры из бревен, и громадное пламя бушевало всю ночь на уровне крыш петербургских дворцов. Отсюда, с берегов Невы, Бахчисарай представлялся ничтожной, бедной деревней. Князь Долгорукий Крымский, проживающий с семьей в Полтаве, оставил при Сагиб-Гирее политического резидента Веселицкого, который и отписывал в Петербург, что молодой хан подпал под вредное влияние дервишей и муфтиев. Эти кляузные базарные старцы с утра пораньше трясут перед ним своими бородами. «Нам ли ходить в русскую дверь, если за морем порог счастья? Падишах за нашей мечети переставит вселенную вверх ногами, да мы и сами отделаем гиуров московских саблею». Веселицкого татары в Бахчисарае спрашивали, почему русские войска не уходят из Крыма. Резидент отвечал, что если они уйдут, тогда придут турки. «Мы вашу же вольность своим оружием охраняем». «Если мы вольны в себе, — отвечал Сагиб-Гирей, — то вольность не нуждается в охранении. Я не стану целовать грамот вашей кралицы. Я не возьму от нее подарков, пера и сабли». Веселицкий сказал, что халаты от султана они брали. Отчего же не принять перо с саблей? В распрях повинны знать татарское и духовенство, но простой народ, если бы не был запуган вами, давно бы уже принял российское подданство, как это делали практичные нагаи. Наконец Веселицкий заявил хану честно: «Если бы не мы, ты и 3 дней не усидел бы здесь». Сагиб-Гирей нехотя согласился на русское покровительство. Но знатные татары еще уповали на возвращение флота турецкого. В горах Крыма бродили шайки с оружием, лошадей своих берегли на дальних пастбищах, ни за какие деньги не продавая их русским. Случались убийства солдат, забредших в сады татарских аулов. Наконец было перехвачено письмо татарских мурз к султану Мустафе III. «Мы неустанно проливаем слезы, ожидая того вожделенного времени, когда ты пришлешь помощь. Они жаловались, что глаза их устали глядеть в море, когда же забелеют паруса султанского флота». Екатерина уже разгадала характер Шагин-Гирея, причем ее мнение совпало с мнением турецких историков. Честолюбие рано погасило румянец щек и зажгло алчным блеском его глаза. С молоком матери он впитал желчь обид и яд подавленных стремлений. Молодой Колга был очень далек от дипломатии и способен лишь на сделку. Екатерина посулила ему создать Великое Крымское ханство. Но для этого пусть он сначала поставит личную печать на этой бумаге. А в грядущем вас ожидает слава реформатора, какую в России имеет наш император Петр Великий. Большая и прожорливая свита Шагин-Гирея ссылалась на законы Корана. Если раньше они уступали русским, то лишь по праву побежденных, а сейчас нельзя ставить печать на Сенеде, договоре с Россией, ибо у нас с нею мир. Шагин-Гирей отвечал свите, что Турция держала татар веками в небрежении и дикости, а Петербург с его чудесами приносит татарам цивилизацию и роскошь. «Тогда мы уедем отсюда», — пригрозила ему свита. «Я и без вас поставлю свою печать на этом Сенеде». Екатерина отпустила татарских мурз на казенных экипажах, и они, появясь в Крыму, внесли еще большую смуту в ханстве. Положение русских гарнизонов в городах Крыма стало тревожным. Екатерина одела Шагин-Гирея с ног до головы в самое нарядное платье европейского покроя, пальцы красавца были унизаны перстнями. Получая по 100 рублей в день, он катался в роскошной карете, ел на серебре и золоте. Никита Иванович Панин вызвал Колгу к себе. «Мы сделали твоего брата ханом, чтобы правил Крымом он, а не толпа озверелых мул и базарных муфтиев, не так ли?» «Я живу здесь», — отвечал Шагин-Гирей, пряча в пышное жабо бороду. «А мой брат в Бахчисарае. Что я могу поделать?» Панин подарил ему набор томпаковой посуды. «Придется тебе, Колга, ехать в Бахчисарай, чтобы навести там порядок, согласно тому Сенеду, который ты заверил печатью». В перевалочку вошла Екатерина. За нею плелся старый и мудрый драгоман Осип, бывший янычаром в Турции и мамилюком в Египте, который свободно владел 18 восточными языками. Екатерина говорила без промежуточных пауз, уверенная в очень высоком мастерстве переводчика. «Кажется, все уже ясно. Надо будет, так и перемену в Бахчисарае произведем. На место Сагиб-Гирея сядешь ты, верный сокол степей ногайских. Что вам польза от султана? А здесь ты сам видел преимущество европейской жизни. Я не держала своих дверей от тебя закрытыми. Ты видел все как есть. Я считаю тебя татарским дофином, который вправе стать татарским королем. А сейчас поедем, дружок, со мною. В Смольном монастыре нас ожидает чудесное зрелище, танцы под музыку очаровательных девиц». Разговор был продолжен в карете. «Скажи, Шагин, разве Босфор шире нашей Невы?» «Между Эмин-Йоню и Скутари, — ответил Колга, — их ширина одинакова, а ваш Васильевский остров подобен турецкой Галате. На другом берегу Невы расплескалось зарево жилых огней. После страшного пожара остров возрождался заново в камне». Шагин-Гирей застал Петербург в самый разгар строительства. Главная задача архитекторов — избавить столицу от пустырей и заборов, что тянулись между отдельно стоявшими дворцами и усадьбами. Теперь здания ставились вплотную, одно к другому. Все из камня, никак не меньше 2 этажей. Бедным застройщикам казна сооружала за свой счет лишь фасадную стенку, глядящую на улицу. Остальное не спеша достраивали жители по мере своих финансовых возможностей. Через мойку были перекинуты уже 3 моста — зеленый, синий и красный, раскрашенные согласно названиям. И это было очень удобно для неграмотных жителей и приезжих. А на перекрестках высились столбы с указателями-стрелками, какая площадь слева, какая улица справа. Под столбами дежурили будочники, которые безграмотным людям помогали сыскать нужный адрес.